Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1540. Господь царствует, да радуется земля. Псалом 96, стих 1. Все причины для беспокойства меркнут перед истинностью этих слов. На земле Господь властвует над гневом нечестивых точно так же, как над морскими бурями. Его любовь укрепляет несчастных милостью, подобно тому, как дождь придает земле силы. Всемогущество Божье сверкает в блеске молний во время ужасных бурь, и слава Господня проявляется во всем величии, когда рушатся империи и опрокидываются престолы власти. Во всех наших сражениях и скорбях мы можем увидеть руку священного царя. Бог есть Господь. Он видит нас и слышит. Все наши беды, все наши слезы. Душа, не забывай среди твоих страданий, что Божья воля есть на все. В аду презренные злые духи признают его неоспоримую власть. Лишь по воле Божьей они могут покидать преисподнюю и странствовать по земле в оковах Божьего могущества. В устах бегемота – удила, и крюк – в пасти Левиафана. Стрелы смерти под замком у Господа, и за темницами могил – присматривает Божье могущество. Грядущее ужасное отмщение судьи всей земли заставляет силы тьмы от страха припадать к земле и трепетать, точно так же, как гончие на псарне дрожат при виде кнута охотника. Не бойся ни смерти, ни стрел сатаны. Бог защищает верных слуг своих. Душа, не забывай среди твоих страданий, что Божья воля есть на все. На небесах никто не подвергает сомнению главенства вечного царя, но все падают на лица свои, чтобы воздать ему почести. Ангелы небесные – его придворные слуги, спасенные души – его фавориты. Все они находят радость в служении ему денно и нощно. Пускай же все мы скорее окажемся в городе великого царя. За ночи печали при этой жизни Он воздаст нам миром и радостью. Душа, не забывай среди твоих страданий, что Божья воля есть на все.